эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 5 марта 2020 года, четверг. Мы начинаем живой эфир. Скелет как механизм нашего здоровья. Вот такая тема. В виртуальной студии нахожусь я, Ольга Яра и Михаил Сватковский. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Здравия всем людям. Отлично. По традиции передам тебе сначала слово, предоставлю возможность рассказать о новостях, что у тебя нового, и раскрыть тему, которая заявлена сегодня. Напомню нашим слушателям и зрителям о том, что на радио Михаил записывает уже четвертый эфир программы. Можно смело сказать, наш добрый, хороший друг. Все программы публикуются в виде записи на сайте Народного славянского радио. Поэтому их можно посмотреть, они очень интересные. Найти их просто, введите фамилию, имя в поисковике, и выйдет вся серия записей. А после первой части у нас будет небольшая пауза в виде отбивочки, поэтому сразу не расходитесь. И сразу мы перейдем ко второй части программы. Мы будем общаться с нашими радиослушателями и зрителями во второй части, принимать сообщения в чате на Народном славянском радио. Вопросы, реплики, комментарии, которые будут поступать на нашем сайте, напомню его адрес – slavradio.org. Пишется латиницей без пробелов. Сообщение будет поступать в чате «Беседка». Кстати, он создан специально для подписчиков нашего сайта. Кто еще только знакомится с нами, заходите, находите время и подписывайтесь к нашим информационным публикациям. И, конечно же, следите за прямым эфиром в нашем YouTube-канале. Напомню адрес youtube.com/slavradio. Слэш — это косая черточка. Пожалуйста, пишите. Будем разбирать все внимательно и будем вместе делать эфир этой программы. За пультом сегодня у нас следит Евгений Роденко. В чате за порядком следит Светлана Польшакова. Передаю слово, Михаил, тебе. Начинай, пожалуйста. Благодарю, Ольга. Еще раз всем здравия, добрый вечер. Спасибо, что вы все сегодня на Славянском радио и решили послушать немножко, что такое скелет и какое отношение имеет механизм к нашему здоровью. С вашего позволения, я свое выступление, короткое, сегодня не буду вас утомлять сильно, надеюсь, своей информацией. Сначала речь была о том, какие новости. Новости о том, что я буквально вот на днях вернулся из Петербурга, очередное посвящение в определенное знание. Поскольку любое знание требует осмысления, то сейчас вот я как раз нахожусь на этапе осмысления полученных знаний. Сейчас это будет облекаться все в навыки, умения, компетенции со временем, которые сформируются. Вот это первая новость. Вторая новость. То, что я хочу сегодня донести, многие из вас наверняка слышали, видели, читали, кто-то, может быть, профессиональный род деятельности позволяет это, но некоторые вещи, возможно, вы узнаете впервые. Вот, с вашего позволения, я сразу же буду рисовать, для того чтобы я обычно люблю демонстрации не только словесно, но и образные, потому что все люди делятся по каким-то критериям на кинестетиков, на аудиалов, визуалов, то есть каждый по-своему воспринимает информацию, и для кого-то достаточно послушать, а для кого-то недостаточно даже посмотреть. И поэтому, учитывая, что 90% с точки зрения определенных исследовательских групп человек получает информацию через зрение, то образы, облекаемые словами, гораздо легче запоминаются, нежели чем просто смысловая информация, написанная или проговоренная. Поэтому буду комбинировать. Итак, что такое скелет? Если очень коротко, то это плотная структура, которая является костяком, то есть арматурой для содержимого, которое находится снаружи. Как только ребенок зачат в утробе у мамы, естественно, никаких костных структур там не присутствует. Но по времени созревания, большинство у женщин это около 40 недель, идет постепенное появление плотных структур, которые в последующем будут называться костями. Но даже при рождении все эти кости настолько мягкие, что они, естественно, отличаются от взрослого состояния. Итак, что такое скелет? Давайте так, будем говорить все-таки про взрослых людей, детский возраст чуть-чуть оставим в сторону, потому что это можно целую беседу посвятить эмбриологии, развитию скелета. Вкратце я буду об этом говорить в процессе своего выступления. Итак, если я буду рисовать схематически, опять же, я это делал неоднократно, то у человека, взрослого человека, есть определенное взаимоотношение с нашей матушкой-землей. То есть, если мы будем рассматривать ее как круглый предмет, хотя есть утверждение, что она бывает и плоского строения, есть определенные гравитационные оси, которые действуют на человека. И поэтому наше вертикальное прямохождение — это адаптация к гравитации. И только за счет того, что мы встаем на две ноги, наш скелет претерпевает изменения, в отличие от тех животных, которые находятся на этой планете, которые ходят на четырех конечностях. Что для этого способствует в скелете взрослого человека? В первую очередь, это огромное количество шарниров, которые называются межпозвонковыми сочленениями. Это является шарнирами. Если их условно нарисовать как чашечки, то каждая чашечка будет располагаться строго друг напротив друга, и это будет способствовать вертикальной оси тела. Для того, чтобы у нас сохранялась одновременно и динамичность скелета, и его плотность, то эти диски, вернее, эти позвонки между собой соединяются с специальными межпозвонковыми дисками. Эта структура не костная, но она относится к скелету. Межпозвонковый диск, он является хрящевой структурой, но он обладает дуальными свойствами и твердыми, и жидкими одновременно. То есть в центре межпозвонкового диска есть межпозвонковый, такая гелеобразная субстанция. И когда вот все слышали наверняка межпозвонковые грыжи, по ошибке их называют межпозвоночные грыжи, это не совсем корректное употребление данного слова, потому что грыжи не могут находиться между двумя позвоночниками. И поэтому правильное название – межпозвонковые грыжи. То есть они появляются в каком-то из сегментов между двумя позвонками. Так вот, есть фиброзное кольцо, то есть оно из достаточно плотного материала, это взаимосоотношение коллагена и эластина. Это, по сути, вода, но которая находится на арматуре, которая является соединительной тканью. Я сейчас не буду углубляться в полисахариды, в другие какие-то элементы химической таблицы Менделеева, но это все отношение имеет к нашему скелету. Так вот, при рождении межпозвонковые диски целостны, и они обладают свойствами гибкости и смещаемости. Но за счет того, что между каждым позвонком, если мы в профиль посмотрим те же самые позвонки, это будет у нас остистым отростком, то есть который прощупывается у большинства людей, особенно у худощавых по задней поверхности спины. То есть спиной мозг проходит между, если будем рисовать опять же схематически, это тело позвонка, сзади находится позвоночный канал, и с обеих сторон есть так называемые поперечные отростки и остистый отросток. И все это соединено между собой костными балками. Так вот, спиной мозг находится аккурат в этом пространстве между костными структурами. И поэтому добраться туда очень и очень трудно. И поэтому, когда появляется межпозвонковая грыжа, это взрослое состояние, то, как правило, это выходит из межпозвонкового диска. И в результате разрыва вот этого фиброзного кольца, эта гелеобразная субстанция постепенно-постепенно начинает находить себе дорогу и в какой-то из сегментов начинает выпадать. Это я увлекся практически в патологию, давайте все-таки немножко про норму поговорим, но очень часто скелет ассоциируется у большинства взрослых людей, это суставы и позвоночник. Остальные части взрослого и детского скелета не рассматриваются как составные части. Я немножечко все-таки хочу вас дать вам чуть побольше знаний для того, чтобы вы и сами знали об этом и делились со своими близкими, дабы не очень либо честные, либо очень просвещенные врачи не вводили вас в заблуждение. Итак, в первую очередь остов нашего скелета составляет позвоночник. Некоторые утверждают, что здоровый позвоночник – основа здоровья. Здесь есть и правда, и полуправда, и не совсем правда. Позвоночник является частью целого скелета, то есть невозможно костные структуры со всеми шарнирами, которые у нас присутствуют, невозможно вычленить из целого скелета. Я вам сейчас очень-очень схематично рисую скелет, но если вы посмотрите на много-много вот этих кружочков, по сути, это является тем самым остовом, который позволяет скелету быть подвижным. То есть у нас есть неподвижные части, это непосредственно кости. Они, как правило, для большинства непосвященных являются неподвижными частями. Я вас сегодня разуверю, это не совсем так. Кости двигаются. Для кого-то это будет открытие. Для того, чтобы объем движений в конечностях, в любых абсолютно, был достаточно большим, для этого существуют суставы. То есть сустав очень сильно напоминает шарнир. И этот шарнир, как, по сути, любое механическое устройство, сегодня речь идет о механизме, оно имеет углы, то есть определенный угол наклона. Есть те возможные пределы, в которых это находится движение. То есть, к примеру, если я сейчас локоть полностью разогну, то дальше у меня появится эластичное препятствие. Дальше, как у верблюда, у меня обычно локоть не разгибается. Если это будет происходить, то это будет травматического генеза. То есть есть физиологические движения, есть предел движения. Это уже когда выбираются полностью все эластические барьеры. И есть переход за анатомический предел, после этого происходит характерный звук, и после этого ай, больно, больница. То есть это называется поврежденные анатомические пределы, за которые никому переходить не надо. Что этому препятствует? Почему человек сохраняет свою целостность? То есть я сегодня вам рассказываю скелет, но я буду каждый раз возвращаться в то, что человек — это единое целое. Все, что сверху на нас нанизано, это является целостностью. В предыдущих своих выступлениях я рассказывал, чем является человеческое тело. Мы сейчас, если будем рассматривать изначально происхождение скелета, то для кого-то из вас новое слово я введу, перед тем, как дальше продолжу, флюид. Флюид — это жидкостная составляющая, если быть точнее, это протоплазматическая составляющая, которая является матрицей для построения в том числе костного скелета. И поэтому идеальное строение идеального скелета в каждом из нас при рождении заложено, если не было каких-то повреждающих факторов у мамы в процессе внутриутробного развития и если нет генетических аномалий, которые пришли по роду данному человеку. Итак, возвращаясь снова к строению скелета. Теперь, если, конечно, интересно, можно остановиться на строении костей с точки зрения, что это такое. Но сегодня у меня задача вам не урок анатомии преподать, как в институтах медицинских, а рассказать про скелет, каким образом он является механизмом. Итак, мы сейчас глобально увидели, что человек, еще раз нарисую, это стабильная структура, находящаяся в пространстве. Но одновременно эта стабильность динамичная. То есть человек это является стабильной динамической структурой. То есть он сохраняет свои габариты, то есть не меняемся мы в течение суток многократно в размерах, и одновременно мы динамичны. То есть мы сохраняем постоянство своей внешней оболочки и внутренней среды. И одним из не последних мест является это остов, то есть скелет. Теперь немножко укрупним. Если мы разберем немножко все-таки анатомию, то большинство костей нашего человеческого организма делятся на две основные части. Это трубчатые кости, то есть которые, если посмотреть сбоку, они выглядят как трубка. Если сверху, то они выглядят действительно как трубочка. И в центре этой трубочки находится канал, который, как правило, заполнен спинным мозгом. Внутриутробно, в детском возрасте, это активная область, где находится постоянное деление клеток, и поэтому здесь это является костный мозг, который на самом деле, и в том числе и в течение всей жизни, синтезирует у нас клетки крови. И поэтому, когда у человека есть повреждающие факторы, относящиеся вот к этой части, в первую очередь, есть немножко термины в виду, чтобы было понятно. В медицине это называется диафиз. То есть середина кости называется диафиз, а кончики костей называются эпифиз. Вот. Но между вот этими двумя частями этой трубчатой кости есть так называемая зона роста. То есть в детском возрасте эта зона очень активно делится. Я сейчас другим цветом покажу, чтобы было видно, в том числе на рисунке. Вот. То есть эта зона называется метафиз. В этой зоне происходит активное деление клеток костной ткани, которое называется по-медицински остеобласты. Остео, то есть кость, бласты, те, которые постоянно делятся. Но если мы еще немножечко углубимся в строение кости, то эти клеточки, будем их рисовать произвольно, не будем сейчас углубляться в точности анатомические, они между собой постоянно соприкасаются. Но для того, чтобы, опять же, помните, я вначале сказал про целостность человеческого организма. Есть клетки, которые постоянно делятся для того, чтобы создать новые. И есть другой тип клеток, мы их нарисуем другим цветом. Пусть они будут тоже такого же вида внешнего, но они, как правило, между собой вот в такие архитектурные композиции не строятся. Они, как правило, являются частным состоянием, скажем так, сепарированы или отдельно друг от друга. Это клетки остеокласты. Остеокласты – это те клетки, которые занимаются пожиранием кости. И это не значит, что они постоянно голодные. То есть эти два процесса между синтезом и распадом, они постоянны. И поэтому кости у нас делятся. И поэтому, когда человек повреждает кость, к примеру, перелом, то он зарастает за счет клеток, которые постоянно синтезируют. И вот эти два процесса – синтез и распад – они синхронизированы постоянно. Если бы человек постоянно рос, как, к примеру, при определенных состояниях это возникает, когда повреждаются функции того же самого гипофиза, то это вызывает гигантизм. Если у человека, наоборот, страдает эта функция, то это возникает низкий рост, карликовость, то есть это как раз дефицит определенных функций в организме. И эти процессы, опять же, регулируются на биохимическом уровне. Не будем сейчас углубляться, зачем нужен кальций, магний, это уже пойдет отдел отдельного, по сути, выступления. Это я вам рассказал кусочек трубчатой кости. Если мы посмотрим другие кости, ну, к примеру, я сейчас схематически нарисую теменную кость, то здесь вот у нас расположена теменная кость, она выглядит как черепица. И она, если смотреть ее сверху, выглядит, ну, действительно, как плоская какая-то конструкция. Если мы сбоку посмотрим, она будет носить, ну, по сути, как фанера, но только более толстого, более толстого строения. И она является плоской костью. И они отличаются от себя не только по функциональному предназначению, но и в том числе по строению. Поскольку у каждой части человеческого тела есть свое предназначение. Но в предыдущих рассказах я говорил, что определяет строение человеческого тела и, в частности, скелета, это функция. То есть у каждой части тела есть свое функциональное предназначение. И поэтому, поскольку я вам привел теменную кость, то теменные кости у нас закрывают верх черепной коробки. То есть это нужно для того, чтобы наш замечательный головной мозг был ограничен какими-то барьерными функциями, чтобы пальчиком ткнув нашу мягкую ткань, не проткнуть ее насквозь, человек, чтобы не потерял сознание и все остальное. То есть мы плавно перешли к функции скелета, это защитная. То есть все кости человеческого тела созданы для того, чтобы защищать внутренние органы от внешних повреждений. Но в силу того, что каждый орган нашего тела находится каждый на своем месте, которое запланировано Творцом, он определенную функцию выполняет в зависимости от расположения костей в пространстве. А теперь немножечко из нормы, чуть-чуть отойдем в сторону. К примеру, всем известный сколиоз. Нужно различать сколиоз и сколиотическую осанку. Это не одно и то же, потому что некоторые даже прошедшие обучение врачи забывают об этих вещах. Если мы речь ведем действительно о сколиозе, он бывает C-образный, когда изгиб в одну сторону, бывает S-образный, когда две дуги возникают. Но помимо того, что искривление позвоночника в пространстве вызывается не только механическим воздействием, сидя за столом, как говорят, не сиди там кривой станешь, это не совсем точно, хотя предполагающие, предрасполагающие факторы при этом появляются. Помимо изгибов позвоночника возникает их ротация, то есть поворот позвонков вокруг собственной оси. Если мы посмотрим на позвонки в пространстве, то мы увидим, имеется в виду те доктора, которые будут заниматься диагностикой, что в одном позвонке остистый отросток наклонен кзади, в другой ситуации он будет наклонен чуть-чуть в сторону, в третьей ситуации он будет настолько ротирован, что он будет смотреть практически в сторону. И потом это все возникает обратно по той же самой траектории, возвращается, и позвонок как раз ротирован, и появляется вот эта самая дуга. Для чего это все рассказываю? Поскольку у нас позвоночник имеет достаточно большое, высокое строение относительно человеческого тела, то есть он захватывает несколько регионов, начиная от макушки, кончая копчиком, да? То в скелете, в частности, в позвоночнике, различает несколько отделов. Для чего это я вам хочу внести? Потому что зачастую в процессе лечения и восстановления качества жизни, будем называть его здоровьем, иногда по неопытности некоторые коллеги, даже врачи в том числе, начинают лечить какой-то один из позвонков. Вот сейчас очень распространено в нашей стране, в первую очередь, так называемые атлантотерапевты. Я ничего против них не хочу сказать, это, возможно, замечательные люди, и даже, может быть, они во многом правы. То есть, когда Атлант – это позвонок, который располагается сразу же практически в основании шеи. Действительно, он бывает, меняет свое расположение при родах. Но это не единственный позвонок тела, и он не единственный отвечает за все, что происходит в человеческом теле. И поэтому, когда он смещается, к примеру, основание черепа, то возникают те самые состояния, которые бывают кривошеи, другие состояния, болезненные соотношения, то есть и в том числе меняется взаиморасположение органов, которые располагаются ниже. Но не только за счет этого единственного позвонка происходит искривление и позвоночника, и расположение внутренних органов. То есть я коснулся того, что расположение внутренних органов, той же печени, которая располагается в правом подреберье, легкие, которые располагаются чуть выше у нас легких, сердце, которое располагается в средостении, я очень схематично буду рисовать, вы уж простите. Все это зависит от расположения в пространстве наших костного скелета. К позвонкам на уровне первого грудного позвонка начинают прикрепляться ребра. То есть первые ребра, они достаточно короткие, вторые длиннее, и потом оставшиеся ребра, начиная, как правило, со второго, они все вместе соединяются к грудине. Есть такая костная структура, находящаяся аккурат напротив сердца, к которой присоединяются наши ребра со всех сторон. Те, кто падали на грудную клетку с высоты, из деревьев, кто в детстве ползал по деревьям, прекрасно помнят, что может перехватить дыхание, сопровождающееся, и после этого невозможно дыхнуть. То есть это говорит о том, что орган, называемый диафрагмой, есть такая замечательная структура в нашем теле, это называется диафрагма. То есть вот она обладает куполообразным строением, это ножки диафрагмы, право-лево будем их так называть. Это, по сути, парашют, то есть наша диафрагма вот таким образом двигается. То есть когда мы вдыхаем и выдыхаем, но одновременно грудная клетка, вот такое движение возникает. То есть она расходится в стороны и вниз. То есть это вызывается за счет того, что ребра, которые прикреплены к нашему позвоночнику, обладает шарнирами, теми самыми межреберно-позвоночным сочленением, которое двигается. И если у человека возникла заморочка в этой части, к примеру, у человека замкнули между собой фасетки, то есть поверхности, которые находятся на позвонке, и суставные поверхности ребра, может нарушиться подвижность в зоне прикрепления ребра к позвонку. Точно такая же ситуация может появиться в месте крепления костной части, потому что здесь ребра не до конца доходят до грудины в виде кости. Здесь у нас идет хрящевая часть, которая прикрепляется непосредственно к грудине. Есть повреждения, в том числе на уровне хрящевой части. То есть и поэтому, когда у человека есть какие-то жалобы на здоровье, я почему про механизм говорю? Потому что в нашем теле очень много механических сочленений, которые полностью подчиняются законам физики. Если мы знаем, что вызвало нарушение механики, и устранив эту механику, то тело само найдет себе резервы и силы для того, чтобы вернуть себе здоровье. То есть к тому, что таблетки – хорошая штука, апельницы – замечательные, но в большинстве случаев функциональное расстройство устраняется полностью без лекарств, без физиопроцедур и без каких-либо таблеток и уколов. Нужно понять механику тела, установить причинно-следственные связи, и тело вылечит себя само. Это в отношении взаиморасположения внутренних органов в связи их со скелетом в пространстве. И поэтому, когда у человека возникает сколиотическая дуга, то ребра, им деваться некуда, это механика, они начинают, я сейчас очень схематично нарисую, менять свое пространственное расположение. И в норме легкие, которые должны были двигаться по определенным плоскостям, они меняют свое взаиморасположение, то есть возникает функциональное нарушение вентиляции той же самых легких. У человека нарушается дыхание. В итоге спортом заниматься с трудом, я сейчас утрирую на самом деле, но появляется много-много жалоб, которые с легкими напрямую не связаны. И поэтому пульмонологи здесь ни к чему. Вот. Почему важно очень-очень-очень-очень рано смотреть за детьми, за вашими, которые могут не жаловаться на какие-то вещи в силу их молодости, юности, задора и запасов. Есть понятие батарейки. Буквально недавно ко мне пришла мама, привела девочку, причем девочка достаточно юная, 14 лет. У нее уже сколиоз второй степени, то есть это достаточно выраженное изменение позвоночника, которое уже требует достаточно большого лечения. К сожалению, это было не связано ни с мамой, ни с дочкой. Это было связано Ну, так случилось, квалификация специалистов, которые осмотрели ее не так давно, оставляла желать лучшего. Поэтому почему важно специалист, который подходит к ребенку, он должен обладать всем спектром знаний, не только в той узкой области знаний, которые ему дали в институте. То есть не все являются неврологами, не все являются педиатрами, нужно учиться дальше. Это пожелание каждому из нас. Теперь я немножечко расскажу все-таки про шарниры, потому что механизм – это знание законов физики. Итак, возьмем, ну, к примеру, известный шарнир всем. Это называется тазобедренный сустав. Я буду очень схематично рисовать, чтобы для того, чтобы у людей было понимание, о чем идет речь. Тазобедренный сустав очень напоминает, ну, по сути, мужики знают, что это такое, шаровую опору на машине. То есть есть четко головка, которая совпадает в идеале должна с суставной поверхностью принимающей. Когда это происходит, то наши шарниры, то бишь тазобедренный сустав, полностью гнется в этой области, и у нас объем движения максимален, мы ногу можем задрать сюда, сесть на шпагат, если, конечно, связки к этому готовы. Но у ряда людей в детском возрасте, если определенные процессы в теле произошли, то возникает так называемое состояние дисплазии. То есть вот эта впадина была не готова к головке бедренной кости. Или возникает несозревание всей этой отрасли. То есть в результате шарнир может находиться выше, ниже, либо просто плоскости как таковой нет. И в результате, я вам сейчас, конечно, могу приврать, травматологи меня могут поправить, но дисплазия – это недоразвитость вертлюжной впадины и головки бедренной кости. Они вместе не слово кооптация, то есть не подходят друг к другу. Если это состояние пропущено, к сожалению, это встречается. Несмотря на то, что ортопеды в последнее время достаточно грамотные, очень грамотные, то есть благо УЗИ сейчас появилось, и есть состояние, которое позволяет быстро поставить. То есть хорошие ортопеды не пропустят эти вещи никогда. Если дисплазия, как правило, это встречается у девочек, по сравнению с мальчиками это чаще встречается, то у этих девочек меняется походка, к сожалению, это факт. И отведение бедра начинает ограничиваться, сгибание ножки в суставе ограничено. Кто-то обращает внимание на то, что ягодичная складка сглажена. Что в результате? Если мы это состояние в детском возрасте пропускаем, то ребенок вырастает, и в результате измененной походкой, то есть это дети, кандидаты на замену тазобедренного сустава до 50 лет. Потому что несовмещенная головка тазобедренной кости, если, опять же, функция изменена, я вам, помните, говорил, что функция определяет строение, то, к сожалению, вовремя не исправлено, это можно в детском возрасте очень часто исправить, если вовремя этим заняться, то человек, уйдя в взрослое состояние, постоянное движение в этом суставе вызывает постепенное его повреждение. Но, коль скоро заговорили про тазобедренный сустав, про кооптацию я уже сказал, то есть это совпадение диаметров и совпадение друг дружки. Тазобедренный сустав до кучи, как я уже сказал, это шарнир, то есть он ограничен со всех сторон так называемой суставной капсулы. Если мы посмотрим на подшипник машины, у нее точно так же. Есть центральная часть, есть внешняя часть и шарики, которые позволяют крутиться. По сути, вот это и есть те самые шарики, которые двигаются по трущимся сочленениям. Есть точно так же плоские, к примеру, шарниры, то есть это, к примеру, роликовые подшипники. Но у подшипника есть смазка. Это нужно для того, чтобы это движение было непрерывное и очень эффективное. То же самое, в полости сустава у каждого человека есть смазка. Это называется синовиальная жидкость. Помимо всего прочего, очень часто подшипники, давайте подшипник оставим в покое, сустав возьмем. Это все покрыто помимо кости хрящевой ткани. Для чего? Для того, чтобы эластичность при постоянном движении была сохранена. То есть это демпфирует, то есть смягчает ударные нагрузки на костный скелет. Иначе просто это достаточно больно может быть и вызовет повреждение кости. Вот. Поэтому кости покрыты снаружи на суставных поверхностях смягчающими устройствами, называется хрящевой тканью. И в результате кость, хрящ, вода. То есть есть пространственное строение, которое должно быть. И здесь с этой же стороны, то есть жидкость, хрящ, кость. То есть мы имеем определенное пространственное строение, которое позволяет двигаться и быть суставом мобильным. За счет этого наше тело может принимать различные позы, и это позволяет человеку выполнять те функции, ради которых он рожден на этой планете. Но если мы в самом начале проговорили про гравитацию, если у человека гравитация на тело действует всегда одинаково, если в результате каких-то процессов, возникших либо в детском возрасте, либо возникших позже, либо связанных с травмой, с интоксикацией, психическими травмами, эмоциональными. То есть есть много состояний, которые могут вызвать изменение мышечного тонуса. В прошлый раз я про это говорил. То есть если гравитация изменилась, то человеческое тело будет отклоняться от центральной оси в ту или иную сторону. То есть если мы будем 3D смотреть, тело может отклониться в одну сторону, в другую, если на себя, от себя. Это будет вызывать перегрузку тех или иных мышечных корсетов на нашем теле. То есть скелет, его положение в пространстве определяет мышцы. То есть не кости определяют строение скелета, а мышцы. И поэтому, если эти мышцы будут хронически либо спазмированы, либо расслаблены, в зависимости от ситуации, тело будет принимать искаженную форму. И поэтому, когда коллеги занимаются исправлением скелета, не понимая, почему он такую форму принял, да, можно как из пластилина все поставить на место, но без функциональной реабилитации это искажение может вернуться и достаточно часто бывает очень быстро это возвращается. И поэтому просто поставить кость на месте, на место, это полумера. Она замечательная, но не всегда бывает достаточно эффективна. Что я еще хочу сказать про смазку, про шарниры? То есть, к сожалению, в нашей стране в последнее время сложилась такая ситуация, что функциональная реабилитация людей стала почему-то невыгодна, неудобна, долгая. И в результате людей ориентируют в первую очередь чаще всего на замену сустава, особенно если это речь идет, к примеру, о взрослом человеке, которому так хорошо под 40 или под 50, потому что это быстрее. Увы, здесь не цель помочь человеку его восстановить, а цель заработать деньги. Неважно, даже если ты сам не зарабатываешь, тебя заставляют. То есть большинством специалистов, которые таким образом себя ведут, движет не благая миссия, а все-таки, увы, это шкурные интересы. Увы, это так. К сожалению, к счастью, для нашего государства, я просто общался с коллегами из другого государства, той же самой Германии, там вообще реабилитационная медицина очень и очень не развита. То есть не надо говорить, что в нашей стране все плохо. В нашей стране как раз хорошо, есть выбор. Там, к сожалению, пациентов начинают лечить, когда уже либо умирает, либо иди, ничего не болит. То есть на приборы ничего не показывают. Поэтому я вам почему про скелет сегодня рассказываю, для того, чтобы было понимание, что искажение пространственного строения скелета – это не беда. Это лишь повод обратиться к нужным специалистам, чтобы они определились, что с вами. Сейчас я немножечко хочу рассказать те вещи, про которые мало кто знает. Я хочу рассказать немножко про череп. Ну, я буду, опять же, схематически все рисовать. Простите за мои художества. Вот, извините. Может быть, немножко не совсем корректно это будет выглядеть. Вот, но я буду стараться быть предельно близок, скажем так, к оригиналу. Хотя проще было взять череп и показать его. Вот здесь у нас, что будет у нас находиться, носовая перегородка. Здесь у нас будет находиться скуловые кости, это будет верхняя челюсть. Это, ну, извините, будет не совсем красиво. Зубки наши замечательные. Вот здесь я сейчас не буду полный объем рисовать, но поверьте, что скуловая кость имеет такое движение. То есть вот здесь вот у нас такие штучки называются. Это скуловая кость, она парная. То есть у нас, кстати, насчет скелета, есть кости, которые в пространстве расположены в парах. Вот, к примеру, если мы возьмем те же самые теменные кости, вот так вот схематично их нарисую, их две штуки с двух сторон. Считается, и в том числе нас в институте учили, что лобная кость, она одна, якобы не парная. Но поверьте мне на слово, как остеопату, лобная кость во внутриутробном состоянии, она является парной. И на самом деле, как я сам сказал в начале, я вас удивлю, каждая кость человеческого черепа, она может двигаться. Почему? Помните, я сказал про шарниры? То есть почему механизм? Этот механизм вот, движения костей черепа был обнаружен Уильям Гарнером Саттерлендом. Это англичанин, который практически 50 лет своей жизни посвятил остеопатии и в том числе изучению краниального дыхательного механизма. Для кого-то это непонятная терминология. Это как раз говорит о том, что кости черепа двигаются по определенным осям. Они, как правило, полиосевые, то есть у них нет какой-то одной оси, вокруг которой они крутятся. Сейчас совсем непонятные вещи скажу. Я вам сейчас, по сути, за счет того, что я рассказываю про скелет, я параллельно рассказываю остеопатические подходы к восстановлению человеческого здоровья. За счет того, что наше тело дышит, Если мы посмотрим на море, море дышит. То есть приливы и отливы – это дыхание моря. Да, мы можем сказать, что это связано с фазами Луны, приближением туда-сюда, но поверьте мне, если бутон раскрывается, приливы и отливы тут ни при чем. Говорят, солнце встало, оно поднялось. То есть у нас есть очень много чего, что можно называть живой природой. Соответственно, человек живой, а значит, он дышит, и у нас дыхание не только ребер, реберные дуги и диафрагмы. Наше тело обладает способностью к постоянному расширению и постоянному сужению. Это называется дыхание тела. Так вот, если я вам покажу, как череп дышит, если мы возьмем вот таким образом, он точно так же, он вот так вот медленно открывается в одну фазу, после этого он медленно закрывается. И это движение постоянно, пожизненно, и это можно определить руками. Остеопаты этому обучаются в процессе изучения остеопатии в своих школах либо институтах. И благодаря тому, что этот механизм, он механичен, его можно измерить, проверить, доказать. До недавнего времени считалось, что это им показалось, и поэтому, как правило, моих коллег и меня в том числе, ну, до недавнего времени, надеюсь, называли шарлатанами, они что-то выдумали, но провели исследование, то есть определенным образом ставили датчики на определенные костные выступы и потом просто механически записывали на бумагу и видели, что есть определенные осцилляции черепа, и это все было зафиксировано. Поверьте мне, это факт. И посему, коль скоро это является механизмом, за счет чего это происходит? Шарниры. Кости человеческого черепа между собой соединены определенными шарнирами. Если мы возьмем самый простой височно-нижний челюстной сустав, он очень сильно будет по внешнему виду напоминать тазобедренный. По сути, некоторые стоматологи и остеопаты говорят, что это перевернутый тазобедренный сустав. То есть, если мы тазом ходим, ноги у нас туда-сюда, здесь у нас это происходит за счет выдвижения вниз и чуть-чуть сзади нижней челюсти. Это все происходит за счет шарнира, называемый височно-нижнечелюстной сустав. То есть он очень похож на шаровый шарнир. Это первый шарнир, который позволяет нашему рту открываться. И вообще большинство остеопатов грамотных говорят о том, что этот сустав, возьмем рот. Рот – это открытый сустав. Но если возьмем вот эти суставы, они ограничены кожей, связками, сухожилиями и в том числе капсулой. Здесь у нас это ограничено, то есть зубы, которые смыкаются между собой, верхней и нижней челюсти, это и есть сустав, просто он открывается наружу. И через этот сустав мы туда поглощаем пищу, воздух и другие приятные составы. О, это первый сустав, он известен. Есть другие типы суставов, которые мало кто знает. Например, у нас есть шарниры на основании черепа, которые соединяют с собой, между собой несколько костей. Причем это может быть две косточки между собой соединены, может быть одновременно три косточки в этом шарнире. И за счет этого возникает сложное движение в этом шарнире. К примеру, есть шарнир по типу дверной петли. Если вы представляете, что это такое, это вот такое движение. И как раз вот кости могут таким образом двигаться в черепе. И это вот здесь вот происходит. Есть так называемый шиндилез. Это матерное медицинское слово. Есть понятие синдесмоз. Синдесмоз – это когда две кости между собой соединились плоским швом. Это может находиться в разных частях нашего черепа. Я сейчас все кости перечислять не буду, но поверьте, что это так. Например, есть у нас сочленение височной кости со скуловой костью. Это достаточно сложный шов. То есть две косточки соединяются с собой зубовидным по типу вот такого рукопожатия. И поэтому движение там достаточно сложное. И поэтому какой-то одной оси нету. Но зная эту механику, зная строение черепа, зная, что это так, на эти каждые швы можно оказывать механическое воздействие с изменением архитектоники, то есть пространственное строение костей черепа. Но это возникает нечасто. Я сейчас не буду углубляться. Это первое. Дальше. Есть, к примеру, у нас вот здесь вот за переносицей так называемая решетчатая кость. Я сейчас ее очень-очень схематически изображу. Это вид сбоку. Здесь так называемый гребень Кристо-Галли, то есть, к которому прикрепляется такая интересная структура, называется серп головного мозга. То есть она вот таким образом расположена, находится за костями нашего черепа. И за счет того, что вот к этой структуре прикрепляется очень-очень-очень плотная структура, решетчатая кость, которая, повторяюсь, вот здесь находится, она обладает, как я уже говорил, они дышат. То есть они не просто двигаются, они и увеличиваются в размерах, в том числе и уменьшаются. Это вид сбоку. Если мы посмотрим вид спереди, надеюсь, не утомил еще, потому что мало кто это знает из врачей. А уж для людей, которые не врачи, я думаю, это вообще будет открытие. Вот это вид спереди. Точно так же крепится серп головного мозга, и эта кость совершает вот такое движение. То есть она крутится реально в пространстве. То есть вот я специально нарисовал здесь ось такую, то есть здесь она вот такое движение осуществляет. Если здесь вперед, то она вот такое качательное движение. Но помимо этого движения, она еще в пространстве расширяется. За счет этого так называемые у нас полости есть. И здесь крепятся у нас чуть ниже будут прикрепляться носовые ходы, то есть раковины носовых ходов. За счет этого открытия идет дренаж носовых пазух. То есть здесь у нас есть внутри полости, которые, вот мы когда говорим, каждый из нас имеет свою фонацию звука. То есть когда мы говорим что-то, кто-то гнусавит, если насморк, если там полости заняты, скажем так, слизью либо гноем, это уже очень плохо. Либо входные каналы в эти косточки закрыты, и поэтому возникает своеобразный звук. И вообще наша речь, она обуславливается не только тем, что мы языком каким-то образом и связками работаем, но и в том числе за счет воздушности костей, которые находятся сзади. Решетчатая кость вообще уникальная штука, она называется редуктором или, грубо говоря, коробка передач головы. Поскольку есть понятие мозгового черепа, то, что находится сзади, есть понятие лицевого черепа, где кости наши находятся. И, по сути, это все между собой в пространстве соединено. И поэтому, когда человек получает, к примеру, при падении или при ударе, удар в какую-то из костей черепа, то, к сожалению, это имеет последствия. Поскольку все мы прошли, большинство из нас, через родовые пути, когда ребенок рождается естественным путем, то голова ребенка проходит через родовые пути по определенному каналу. Как правило, это происходит с ротацией, то есть с кручением. Если у мамы родовые пути были изменены в пространстве, то это вызовет изменение костей черепа. И многие мамы, кто рожали, видели, какие смешные, иногда не очень смешные, рождаются дети. Раньше, кстати, этим занимались бабки. И они занимались чем? Они ребенка поправили сразу же после родов, ребеночек закричал, все здорово. К сожалению, данная практика была утрачена, сейчас она восстанавливается, к счастью, остеопатами, но не везде это возможно сделать. Вот. И поэтому за счет пластичности, помните, я вначале сказал, что наш скелет обладает как пластичными, так и твердыми свойствами, за счет пластичности черепа у ребенка это позволяет избежать переломов костей, и поэтому, как говорят, если родилась головка, все остальное родится само. Ну, это с точки зрения строения костей черепа. Мы сейчас не будем углубляться более детально, иначе просто, скажем так, это будет грустно. Кстати, насчет строения костей черепа немножко расскажу о возможности остеопатии. К примеру, если мы возьмем глазницу, в ней находится замечательный орган, называется глаз. Так вот, если произошло искажение расположения костных структур, в которых находится глаз, то у ребенка могут быть проблемы со зрением при рождении, например, косоглазие. То есть, как правило, это говорит о том, что либо верхняя глазничная щель, либо нижняя, то есть я сейчас не полезу в глубины анатомии, то есть есть понятие иннервации глазного яблока. Если мы сейчас чуть-чуть углубимся от скелета в сторону, то наше яблоко, оно двигается определенными мышцами. Но мышцы, каждая из них иннервируется, кровоснабжается, венозная, токо-лимфатический отток. Если интересно про орган зрения, проще лучше сесть, поговорить, как исправить зрение. На самом деле многие упражнения для глаз, они позволяют вернуть зрение, если нет повреждения костного скелета на иннервации кровоснабжения. Все остальное, что касается самого глаза, этим занимаются замечательные врачи-офтальмологи, и честь им и слава за это. Поэтому иногда проблемы, связанные с нарушениями здоровья, очень, я бы сказал, в 99,9 случаях связаны с повреждением тем или иным функционального предназначения костных тканей. Но есть нюансы. Есть нюансы. Мы сейчас говорим, есть биохимия, есть токсикология, паразитология. Сейчас мы в них углубляться не будем. Что я еще хотел сказать про скелет человека, про механизм. Важнейший механизм, который коснулся и может коснуться каждого из нас, живущих на этой планете и желающих родить детей – это таз женщины. Я очень схематично нарисую, как это все выглядит. Простите опять за мой французский, как это должно выглядеть. То есть есть понятие строения, пространственного строения. Ну, будем считать, что это у нас крестец, что это подвздошные кости. Вот те самые тазобедренные суставы здесь у нас будут располагаться. Есть крестец, есть копчик и самая важная часть вот сейчас для всех, кто слушает меня сегодня. В этом пространственном строении есть шарниры. Вот здесь место прикрепления пятого поясничного позвонка к первому крестовому. Как правило, в поясничном отделе 5 позвонков, к крестце 5 позвонков, копчик – это от 3 до 5 позвонков, как правило. Поверьте мне, крестец обладает вот такими свойствами. Он может двигаться в пространстве, но не за счет того, что у них шарниры. Он просто сам по себе пластичен, и поэтому с костями можно работать руками. Поверьте, пластичны, то есть они жидкие, потому что основная часть стромы или плоские... есть понятие соединительной ткани. Кости – это в первую очередь то, что связано с плотным веществом. Не межуточным веществом, не жидкостью, а с плотными тканями. Но это все является белками. Ну и плюс до кучи микроэлементы, которые составляют основу кальция. Да? То есть все знают его. Так вот, есть так называемые шарниры. Вот здесь есть крестцово-подвздошные шарниры. Их здесь по два с каждой стороны. То есть это сбоку, если посмотреть, вот такая L-образная площадка. Это раз. Второе. В лобке тоже является шарниром. За счет вот таких вот нескольких вариантов прикосновения одной косточки с другой, этим обеспечивается мобильность этой зоны. И когда человек идет, не только женщина, таз человека совершает вот такое движение. Оно совершает восьмерку. Поэтому, то есть мы не так вот идем, как нам показывают на картинках. Таз совершает восьмерку. Это обусловлено тем, что каждый шарнир в процессе ходьбы он начинает двигаться. За счет этого тазовой кости, если взять две подвздошные кости, они вот такое вращательное движение в пространстве совершают. Это обусловлено движением здесь и движением здесь. И поэтому, если у человека заблокировалось движение между какими-то позвонками, как правило, это самые нижние позвонки, то человеческий организм все равно хочет идти вперед, ему нужно сохранить эту траекторию движения, то движение пойдет выше этажами, и возникнет перегрузка выше расположенных позвонков. И люди начинают лечить вот это место, которое болит, вместо того, чтобы разобраться, из-за чего здесь гиперподвижность появилась. Вот таким образом. Бывает наоборот. Здесь заблокировалось, а у человека заболело совсем в другом месте. К примеру, под лопаткой. Я сейчас утрирую на самом деле. Но каждый шарнир, поскольку здесь у нас еще проходят нервные стволы, например, симпатическая нервная иннервация, она отвечает в том числе за иннервацию и тазового дна, и за половые функции, за многие другие, за чувствительность кожи, но это уже другая будет иннервация. То есть скелет – это одновременно и футляр, и кормление окружающих тканей, и защита, и кроветворение. То есть у скелета очень-очень много функций, поэтому когда возникает либо механическое повреждение, либо травматическое, радиационное, химическое – я сейчас не буду про внутрикостные повреждения говорить, хотя в чуть-чуть. Если была травма, то наши кости, как флешка, запишут травму, так же, как и мягкие ткани. И если эту травму не устранять, она будет влиять на организм дальше. Я, с вашего позволения, остановлюсь, потому что смотрю, что времени я занял уже достаточно. Скелет вообще это интереснейшая тема, про него можно рассказывать часами, но я надеюсь, что про механическую природу большинства изменений в нашем здоровье, его целостности я вам объяснил. И поэтому, когда возникает какое-то неприятное состояние, которое вызывает болевые ощущения, нарушение активности физической, всегда обращайте внимание на состояние, в первую очередь, шарниров. То есть для этого зарядка. Кстати, академик Нил Вайкин, с которым мне довелось в свое время познакомиться, он говорил, за счет чего наши кости становятся крепкими. Вот как вы считаете? Секунду размышлений. За счет скручивания. То есть тренируйте ваши кости, заставляйте их постоянно двигаться. И поэтому чем больше скручивания костей в пространстве возникает, ну, естественно, только физиологических процессов, тем более крепкие кости становятся. Почему во взрослом состоянии люди ломают кости? Почему перелом шейки бедра возникает у пожилых? Не только за счет того, что кальций вытек из кости, потому что они снижают физическую активность. Те, кто занимается активной физкультурой, переломов очень редко бывает. Это связано с тем, что нагрузка на кости заставляет постоянно их быть крепкими. Вам крепкого здравия. Надеюсь, вам было интересно. Я готов отвечать на ваши вопросы. Было очень интересно. Я тебе даже больше скажу. Твои художества были изображены очень понятно, корректно. Вот прямо слежу за каждым твоим словом, очень много записала, для себя отметила. Даже с учетом того, что у меня нет медицинского образования, но думаю, что многим нашим слушателям будет понятно просмотреть эту программу даже в записи еще раз, да, она будет выложена у нас на сайте Народного славянского радио обязательно после монтажа. Ну что, предлагаю перейти ко второй части нашего эфира. Напомню, что во второй части эфира мы будем общаться с нашими радиослушателями и зрителями, будем зачитывать их сообщения из чата Народного славянского радио. Вопросы, реплики, комментарии, они поступают на нашем сайте slavradio.org в чате «Беседка» и в чате YouTube-канала. Напомню еще раз адрес youtube.com/slavradio. Сейчас небольшая отбивочка перед второй частью программы и переходим к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня по одному из современных календарей 5 марта 2020 года, четверг. Тема программы «Скелет как механизм нашего здоровья». В виртуальной студии находятся Михаил Сватковский и Ольга Ярая. Мы продолжаем общаться в формате диалога с нашими слушателями и зрителями. Итак, первый вопрос пришел от Юлии Березко. Слышали вы о правостороннем сердце? Насколько опасно его нахождение в этой зоне? И долго ли человек живет при этом? Да, конечно, есть такой термин, называется декстракардия. Есть еще один термин медицинский, называется ситус висцерус инверсус, то есть это полное зеркальное расположение органов друг к другу. Это не является патологией, это особенностью строения является и закладок эмбриональных. Коррекция этого не требует, и, соответственно, если у человека никаких функциональных расстройств нет, то повода обращаться к врачам нет. Это точно такое же состояние, как серый цвет глаз, синий цвет глаз, черный цвет, ну, коричневый имеется в виду, карий. Поэтому да, это встречается, это не является патологией. Благодарю. Павел Палыч, каким образом в домашних условиях самому поправить, наладить свой позвоночник и вообще свой скелет в целом? Замечательный вопрос. На самом деле, да, зачастую мы очень часто доверяем врачам, забываем о том, что у нас есть голова для принятия решений. В самом конце я вспомнил замечательного нашего русского ученого Ивана Павловича Немувайкина, который своей жизнью доказал о том, что применение головы по прямому назначению очень сильно помогает жизни. Посему, да, править позвоночник, в хорошем смысле править, действительно можно в домашних условиях. Самое простое – лягте в позу шавасана из йоги. То есть это нейтральное положение, руки по швам. И полежите. Расслабление позволяет, в принципе, многие, и самое главное – дышать. Это самое простое. Поэтому кто-то предпочитает висеть на перекладине. Но когда мы висим на перекладине, у нас немножко блокируется, чуть-чуть блокируется грудной отдел. В некоторых ситуациях требуется его, в том числе, корректировка. Есть упражнения, которые делаются в положении сидя, стоя, лежа. Конечно, я могу вам сейчас их показать, если вам интересно. Самые простые, банальные. Но самое простое, при условии, что у вас нет серьезного повреждения межпозвонковых дисков, это упражнение на скручивание позвоночника. Это можно делать лежа. К примеру, когда вы лежите на спине, вы одну ножку кладете на другую, пяточка на носок предыдущей ноги, и просто сворачиваете тело в одну сторону. Но это этим не заканчивается. Верхняя половина туловища должна двигаться в противоположную сторону. Вот это голова и глаза. На самом деле проще показать. С вашего позволения, я думаю, не буду страшно это выглядеть. Вот. То есть, надеюсь, меня видно. То есть, когда человек ложится, вы ложитесь в позе креста. Кстати, на сайтах это можно найти. И ножка кладется на ножку. И вы скручиваете в одну половину, и голова, глаза в другую сторону. Раз по 20 в одну сторону, поменяли, раз по 20 в другую сторону. Тем самым движение происходит, как правило, в нижнем отделе спины. Затем вы ножку ставите на коленный сустав и делаете все то же самое. Скручиваете нижнюю половину туловища в одну сторону, голова, глаза в другую сторону. Тоже раз по 20 примерно, в обе стороны. И затем вы ложитесь в позу эмбриона и разворачиваетесь в одну из сторон вместе с головой, с глазами. То же самое в обратную сторону. Что это дает? Вы тем самым двигаете все отделы позвоночника, ну, может быть, только за исключением каких-то особенных. Даже вот такое простое упражнение может многие вещи исправить на нет. У меня был мой одноклассник, у которого были проблемы со спиной, в том числе с появлением межпозвонковых грыж. И помимо остеопатического лечения были даны рекомендации вот с такими упражнениями. И благодаря и тому, и другому человек избавился от боли. Но некоторым просто некогда ходить. Не у всех есть возможность полежать. На самом деле, я сейчас не буду углубляться в все техники, какие есть, возможности восстановления здоровья на дому, но сейчас интернет пестрит достаточно большим количеством информации на эту тему. Единственное предупреждение, если вы чувствуете боль, то это нужно делать вместе со специалистом. К примеру, есть такой замечательный доктор Бубновский, его фамилия известна, он пропагандирует идти через боль, но это должен быть под контролем специалиста, иначе вы просто здорово повредиться можете. Это к тому, что вы можете восстанавливаться, зная, что вы делаете. Если вы не точно знаете, не убеждены, что вы делаете это правильно, и у вас нет специфического образования по этой теме, это может быть для вас опасно. Вот таким образом. Очень подробно. Знаю, что по себе это упражнение действительно очень эффективно. Благодарю тебя. Кстати, было все видно, понятно. Павел Палыч, если расплющил хрящ между суставами, можно ли его восстановить, к примеру, на руке? Если это подтверждено ультразвуковым способом либо МРТ, то разможденный хрящ, если у вас нет определенных навыков восстановления его, ну просто был такой замечательный человек Левашов, он утверждал, что человека можно и воскресить, но не будем сегодня ничего говорить того, что непонятно, или мы не знаем, как это восстановить. К сожалению, не многие, назовем так, наверное, единицы, кто это мог делать, назовем так, от Иисуса Христа, есть понятие повреждения механическое. Если это функциональная травма, то есть когда есть отек хряща, есть кровоизлияние в нем, но нет повреждения структуры, то есть он сохранил свою целостность, то он восстановится. Если он разорван, то, к сожалению, современное большинство врачей не знают, что с этим делать, они предпочитают удалить. При условии, что это вызывает блокировку сустава. Вы задали вопрос про кисть. Нужно понять, насколько это вызывает ограничение подвижности и вашу функциональную активность. Если у вас профессиональная деятельность связана с запястьем, например, теннисист или еще какие-то вещи, то, наверное, имеет смысл обратиться, чтобы вам сделали то, что восстановит ваше функциональное единство. Если это не требует, то нужно понять, стоит ли это делать. Любая операция хороша, которая не начиналась. Точно так же любое вмешательство в сустав, оно как можно нужно отодвигать дольше, если это есть к тому возможность. Но если есть анатомическое разрушение, не надо тянуть, оно не восстановится, к сожалению. А подскажи, пожалуйста, замена вообще сустава, какие несет побочные эффекты, при восстановлении реабилитации? Насколько побочные? Долго это? Есть ли какие-то побочные? Как у любой операции, всегда есть плюсы, всегда есть минусы. К сожалению, оперативная травматология, она не только бывает благая. В первую очередь, каким чревато, опять нужно понять, какой сустав мы меняем. Если речь идет о тазобедренном суставе, это очень крупный сустав. Коленный сустав – крупный сустав. Но чаще всего оперируются именно эти. Можно заменять плечевые суставы. Если речь идет о крупных суставах, именно о крупных суставах ног, в первую очередь, то осложнение может быть тромбоз. И причем тромбоз может вызвать инвалидность этого человека, вплоть до летальности. Летальность – это смертельные исходы. Но в силу того, что современная травматология предполагает профилактические мероприятия, прием препаратов, ношение компрессионных чулок, ранняя активизация, то это можно нивелировать. Но тогда пациент должен быть исполнительным, потому что как только он выписался из стационара, наступает этап реабилитации. И реабилитация обязана должна быть. Что еще? Как я рассказывал в своем докладе, когда меняются оси, гравитация все равно будет влиять. И поэтому, если не измерили разницу длины конечности после замены крупных суставов ноги, будет перекос туловища, то есть перекос осей, и тогда у него появится повреждение уже выше этажами. Но это будет связано с гравитацией и с попыткой человека выровнять свое положение в пространстве. К примеру, это лечится, к примеру, достаточно просто подпяточниками. Или изготовление специальных индивидуальных стелек, где это все учитывается. Либо придется пожизненно какие-то мероприятия делать. То есть, да, травматология несет благо, но не нужно забывать, что это искусственное мероприятие, которое в теле не предполагалось. Поэтому, да, всегда есть отрицательная сторона. И об них нужно помнить и говорить, да. Благодарю тебя. А вот ты в своем рассказе упомянул такое выражение, вот очень просто немножечко тезисно, да, что такое функциональная реабилитация? Может быть, какие-то там этапы, периоды там есть у нее? Да, конечно. Функциональная реабилитация – это восстановление. Что такое реабилитация? Чтобы нужно понять, о чем речь идет, нужно понять, что такое термин. Потому что русский язык, он образный, и должен быть образ в голове, чтобы понять, о чем идет. Ре – это восстановление или возвращение к прежнему состоянию. Абилитация. Абилити – это возможность выполнять свои функциональные обязанности, как сказать. То есть это возвращение к тому состоянию, которое у вас было изначально. Если оно было гармония, значит реабилитация – восстановление гармонии. Но нужно понимать, что дважды в одну реку не зайти – то же самое. То есть реабилитация предполагает проведение комплекса мероприятий, это не одно что-то, это комплекс мероприятий, которое позволяет человеку вернуться в качественное состояние бытия, называемое здоровьем, но иногда не удается полностью 100% восстановить, как было. Что такое функциональное? Как я уже говорил, возьмем, к примеру, кисть человека, запястье, или, к примеру, саму кисть с пальцами. Что такое функция кисти? Хватательная, удержательная. То есть наш каждый пальчик имеет свое предназначение. К примеру, если у человека нет большого пальца кисти, восстановить функцию кисти невозможно. То есть потерян ключевой палец, который противопоставляет себе все остальные. Если пальцы сохранены, но был перелом, то есть, к примеру, когда накладывается шина, либо сверлится насквозь палец, либо просто между собой суставы соединяются, значит, функциональная реабилитация – вернуть подвижность той зоне, которая была изначально вот такая. Если вот так вот восстановили, это неполноценная функциональная реабилитация. Если как было до травмы, так и после, это супер, молодцы те, кто этим занимались. Поэтому реабилитация начинается до операционного стола, если речь мы ведем про травматологию, ортопедию. После операции она продолжается, и поэтому не правы те коллеги, которые говорят, мы вам операцию сделали, все хорошо. Нет, не хорошо. Реабилитация может потребоваться несколько месяцев, особенно если речь идет о крупных повреждениях. Иногда всю жизнь приходится собой заниматься. Вот что такое функциональная реабилитация. И она включает нескольких специалистов, если мы сейчас чуть-чуть расширим это понятие. Функциональная реабилитация включает человека, который понимает о единстве человеческого тела. Это остеопаты. Это прикладные кинезиологи. Они прекрасно знают, что такое функциональное единство человеческого тела. В ряде случаев, в большинстве, если речь идет о серьезных повреждениях, это лечебная физкультура, то есть врач лечебной физкультуры. Потому что сейчас немножко путают это с зожниками, то есть здоровый образ жизни. К примеру, фитнес-инструктора. Прекрасно, если фитнес-инструктор прошел обучение по лечебной физкультуре. Замечательно. Хотя в некоторых случаях грамотные фитнес-инструктора обладают большими познаниями по нутрициологии, по прикреплению мышц, по мышечным поездам, так называемым, чем некоторые врачи. Это честь им слава, значит, они просто квалифицированные специалисты своего дела. И поэтому туда же включается биохимическая составляющая. Поэтому при любой травме всегда повреждается биохимия, без вариантов. Это может быть помощь тех же самых психологов, потому что человек, к примеру, который потерял конечность, извините, ему уже некомфортно становится, и значит потребуется реабилитация психологическая в том числе. Я почему говорю комплекс мероприятий, но выясняется это уже при индивидуальном подходе к каждому человеку, которому требуется та или иная помощь. Вот. Благодарю, очень подробно, все понятно стало. Виктор Яковлев. При травме с разрывом связок восстанавливаются ли связки? И да, и нет. Связка – это очень плотная структура. Связки не могут растянуться, этот термин не совсем корректен. И когда говорят растяжение связок, это либо человек пользуется старыми знаниями, прошивка не прошита по новой. Связки могут порваться, они эластичны, но они могут реально растянуться, но они обладают свойством к сокращению обратно. Поэтому я почему сказал и да, и нет? Потому что если есть разрыв связки, то его можно увидеть на МРТ. Если микронадрыв, как правило, это видно разволокнение структур. Очень хорошая ультразвуковая диагностика может подтвердить этот диагноз. Но в большинстве случаев, если есть синяк в месте повреждения связки, это как всегда разрыв. Потому что кровоизлияние возникает, где порваны сосуды. И, соответственно, если растянуто, сосуд тоже обладает эластичностью за счет эластиновых волокон, которые это белок такой, который обладает способностью растяжения. И поэтому, если было растянуто без кровоизлияния, то да, отчасти это было за счет, помните, я вам показывал, физиологический барьер, который не был перейден. Но возникает, к примеру, ограничение подвижности из-за боли и немножечко отек в этой зоне, но он не связан с синяком. И поэтому связка действительно может слегка потянуться, вот за счет этого детей, которых отдают на тренировки, к примеру, тот же самый балет, тянемся. Что мы достигаем? Мы достигаем увеличения объема движения в связках. То есть мы увеличиваем за счет эластичности объем движения. И почему такой маленький объем у стариков? Они ходят, и у них шея повернула, уже больно. То есть у них и связочный аппарат уже съежился, назовем по-простому, и межпозвонковые диски упали между собой, и объем движения тоже уменьшился. И поэтому связки восстанавливаются, но они восстанавливаются за счет рубца. То есть между ними, если был разрыв, уже будет не та же самая ткань целостная, а будет рубцовая ткань. И поэтому связки порваны, рвутся гораздо легче в том же самом месте. И почему нужно быть очень аккуратным к прикреплениям связок к костям? Потому что связки могут надорваться в месте прикрепления. Они редко рвутся по центру где-то. Чаще всего рвутся места прикрепления к костям. Вот таким образом. Очень интересно. Двигаемся дальше. Ольга Алексеевна. Первый момент. Почему перелом шейки бедра чаще встречается у женщин, причем «помолодел» в кавычках? Второй момент. Возможно ли полное восстановление у женщин до 60 лет? Замечательные вопросы, Ольга Алексеевна. Почему женщины? Очень просто. Женщины рожают. Раз. У женщин другой гормональный фон. Два. Третье. Женщины, в отличие от мужчин, пользуются косметикой. Я сейчас объясню, почему. Четвертое. Почему остеопороз встречается чаще у женщин, чем у мужчин? Опять же, связано с гормональной функцией и с тем, что они едят. Сейчас немножечко про косметику. Косметика, когда используется женщинами, в отличие от мужчин, мужчины тоже сейчас любят себя чем-то украшать, некоторые мужчины, сложно бывает их назвать. Вот. Есть так называемый алюминий. Это химическое вещество, которое входит практически в каждую косметику, за исключением тем, которая была приготовлена специально без данных вещей. Поэтому читайте на косметике алюминиево-калиевые квасцы, алюминиево-магниевые квасцы. Алюминий, который всасывается через неповрежденную кожу человека в ткани человека, ну, в кровь, в кровеносное русло, и потом он должен куда-то деться. То есть алюминий не является составной частью ни одного белка. Там его нет, то есть это в нас не присутствует никогда. И поэтому, когда в тело попадает чужеродное вещество, кстати, в том числе при вакцинации алюминий вводится, ему нужно куда-то деться. Тело не может его выплюнуть, потому что оно попало в тело, минуя, скажем, ну ладно, мы смыли. А если нет, если через рот, а если парентерально, то есть значит оно куда-то ляжет. Как правило, алюминий цепляется на строительную ткань. То есть вот маленькие-маленькие такие волокнышки, если посмотреть под микроскопом, это выглядит как паутина. То есть даже кость, если мы ее будем увеличивать, она имеет костные балки. Это то же самое, что как железобетон. Мы видим арматуру, и все это заливается бетоном, и вот внутри эти костные балки, это то же самое, что в наших костях и в нашем скелете, неважно, даже в коже, у нас есть строительная ткань. И вот алюминий, откладываясь вот на этих вот сочленениях всевозможных, он вызывает хроническое воспаление. И поэтому, кстати, можно корреляцию провести, то есть исследование ради спортивного интереса, кому не лень, из научных имеется в виду исследований, провести людей, которые, женщин, пользовались косметикой и не пользовались косметикой, мне самому интересно, и сравнить, как часто возникают переломы у той и другой группы. Будет мега-исследование, я думаю, после этого половину фармконцернов, которые, вернее, не фарма, косметологических, скажут, блин, что он натворил. Он как бы людям рассказал правду, у нас не любят правду. Это с точки зрения, почему у женщин чаще. Женщины, к сожалению, тратится сильнее. То есть та эндокринная сфера, которая предполагает, скажем так, изменение кислотно-щелочного равновесия нашей ткани, это я чуть-чуть опять вспомню Ивана Павловича Немувайкина, есть понятие ацидоза-алкалоза, то есть закисление, защелачивание. Если человек многие годы закислял свое тело, то есть уходил в кислую среду, то есть pH есть такой показатель, я уже однажды про него говорил, то возникает хроническое истощение буферных, то есть резервных оснований, это слабые щелочи. Калий OH, натрий OH, магний OH, то есть все, что калий, натрий, магний, мы не знаем, что это такое, микроэлементы. Это является слабыми щелочами. Для чего они нужны в нашем теле? Когда у нас в тканях появляются кислотные, то есть отрицательные анионы, катионы, это плюс, это у нас те элементы, ну, тот же самый водород, для того, чтобы подавить закисление ткани, организм вырабатывает, вернее, из депо выпускает, опять же, это биохимия человеческого тела, создающая целостность наша, чтобы не погибли. И тем самым нейтрализуется избыточное появление кислых веществ в нашем теле. И это вызывает хроническое истощение кислот, щелочных оснований, где у нас находятся щелочи. Кости, мышцы, связки, сосуды. Вот как раз там и находятся все эти калий OH, натрий, кальций OH, кальций почему. То есть хронически, ну представьте, со стройки каждый раз расходные материалы забирают, но туда на склад ничего не завозят. И в результате все ОЗы, артрозы, остеохондрозы, то есть все, что оканчивается ОЗом, это результат длительного хронического, по сути, вымывания щелочей из нашего тела. И поэтому, когда не возмещаемы своевременно либо с пищей, либо нутриентами данные основания, то у нас возникает дефицитное состояние. И это у женщин чаще всего и возникает. У мужчин нет. Мало того, кости мужчин другие. Они по строению чуть-чуть отличаются. И поэтому и химизм отличается, и мужики все-таки физически больше работают по сравнению с женщинами. Я почему сказал, скручивание костей вызывает ее укрепление. Мужики даже в возрасте больше физически могут работать, там, в гараж заползти, что-то там прикрутить. Они постоянно в движении, если у них нет других состояний, того же атеросклероза. Вот. И поэтому, когда человек двигается, он даже в 80 лет бедро себе не повредит. Если вы посмотрите видео, к примеру, старушки там на брусьях крутятся 90 лет, и ничего им не бывает, даже если падают. То есть есть понятие резерва. Если мы в течение жизни резерв свой не истратили, то оно хватит навсегда. Ну, до разумного завершения, то бишь до смерти. И в отношении восстановления в 60 лет. Да, кости зарастают, да, можно восстановиться. Это активная реабилитация вместе с грамотными специалистами. И поэтому, когда лежите, это неправильно. Чем раньше возникла реабилитация у человека в 60 лет, при условии, что у него есть резервы для восстановления, это очень важно. Ну, если у человека сахарный диабет, перенесенные инсульты, сосуды, извините, все закрыты атеросклеротическими бляшками, то есть должны быть резервы для восстановления. Нужно понять, какой был фон. И поэтому, да, в 60 лет это не приговор, можно восстановиться. Вот таким образом. Благодарю тебя. Да. Хочу сделать такую пометку. Сейчас так редко можно встретить женщин, которые не пользуются косметикой. И это прям такой звоночек, да. Может быть, косметику пора уже в домашних условиях делать, да? Вопрос, для чего? Более качественно. Ну, для того, чтобы поддерживать себя в красивом, хорошем состоянии. Я сказал, вы хотите улучшить Творца? Вы и так идеально, вы созданы идеально. Зачем улучшать то, что самым хорошим является? Есть моменты, когда, например, нужно увлажнить руки, да, потому что там мытье посуды, там частое использование пятки, в воде. Пятки, посудомоечная, нянька. Вариантов много. Хорошо, договорились. Мари Вес. Как укрепить кость? Кальций не столь действителен. Кальций не столь действенен. Первую часть вопроса я практически ответил. То есть физические упражнения, скручивание костей и питание в отношении кальция не действенен. Есть понятие витамина D. Про него очень мало забывают, после детского возраста практически никто не вспоминает. Есть понятие затраты. Человеческий организм — это как огромная биохимическая лаборатория. Что-то поступает, преобразовывается, выходит, что-то остается, синтезируется, распадается, выходит. Поэтому кальций, он без витамина D никуда не пойдет. И поэтому витамин D обязателен. Другой вопрос, каким образом он поступает? В силу того, что у нас не так много рыбы, которые мы потребляем, то есть для чего рыба? И на самом деле люди, живущие на севере, то есть где мало солнца, они как где витамин D, он синтезируется у нас в коже, но для этого нужен загар и без фанатизма, и поэтому северные народы больше нуждаются в витамине D, нежели чем южные народы, и поэтому увы, здесь иногда требуется в том числе те же самые БАДы, которые содержат витамины. Поэтому кальций, он действенен, но учитывая, что человек должен не забывать про биохимический показатель. Взаимосоотношение. Если мы речь проведем про кальций, вот я про кальций начал говорить, про переломы, у нас население крупных мегаполисов, ну и не очень крупных, очень часто дефицитно по магнию. Магний – это тоже является микроэлементом, который обязательно является в клеточных мембранах, клеточным, внутриклеточным. Но есть понятие взаимосоотношения. Без магния кальций в клетку не пойдет. И поэтому, если вы хотите, чтобы кальций был усвоен, начните употреблять магний. Есть варианты пищевые, инжир, курага, изюм, то есть все вещества, которые содержат магния достаточное количество. Или начните принимать ионные формы. Если ионные формы недоступны, пожалуйста, есть другие альтернативные варианты. Но для того, чтобы кальций пошел в клетку, я повторяюсь, должен быть и магний, и витамин D. То есть это вот нюанс, который, к сожалению, мало кто знает. Но знающие люди об этом говорят. Да, благодарю, я тоже об этом слышала. Ольга Алексеевна, какие кости более страдают при длительной сидячей работе? Все. Ни одной нету, которая может... Даже слуховые косточки могут изменить свое положение, потому что хроническое сидение, что вызовет? Вот. То есть у вас изменится положение кровоснабжения вашей головы. А голова, кстати, косточки, насчет слуховых косточек, их три. Стремечко, наковаленка и, господи, как ее, молоточек. То есть между ними тоже суставы, кстати, про механику я говорил. И поэтому нету тех костей черепа, нет тех костей скелета, которые не изменят своих функциональных качеств при длительном хроническом сидении. Поскольку, как я уже в самом начале говорил, организм – это единое целое. Хроническое применение одной и той же позы будет хронически изменять целый организм. Не отдельно взятую. Естественно, в первую очередь повреждается это поясничный отдел позвоночника и шейный отдел позвоночника, и отчасти грудной. То есть те зоны, которые претерпевают самой максимальной нагрузкой, когда вы находитесь в положении сидя. И поэтому в первую очередь будут повреждаться эти зоны. Но если это повреждение не устранять упражнениями, движениями, то это будет повреждать и все остальные кости скелета. Но, естественно, это будет не так заметно, как в этих отделах. Поэтому чаще всего сидячие профессии, те же водители, бухгалтеры жалуются на шею и поясницу. Все. Это первые две зоны, которые начинают беспокоить этих людей. Вот так. Согласна. Делаем зарядки. И почаще. Двигаемся дальше. Мари Вес. Что означает избыточная волосистость? Не сбой ли гормонов? Хороший вопрос. Тогда нужно понять, что такое норма. Если мы возьмем ту же самую шимпанзе, для них достаточное количество волос – это норма. Для человека, особенно если это белый человек, уточню, белый человек, избыточное волосение ниже, ну, скажем так, вот на внутренней поверхности предплечья, количество волос должно быть, они есть. То есть тот же самый пушок, если мы посмотрим, он присутствует. Но это немножко другие волосы по сравнению с теми, которые находятся вот здесь. Если мы возьмем южные народы, темноволосые, чернокожие, у них волосение другого типа. И поэтому у них, наоборот, отсутствие волос в ряде мест будет являться не совсем здоровым. Поэтому я с вами согласен, что если для белого человека начали расти, вот срастаться здесь, и вот на лбу, и в паховой области до пупка у женщин, это говорит о сбое эндокринной системы. Это может быть связано либо действительно с какими-то закладками эмбриональными, либо избыточный прием гормональных препаратов. К примеру, в детстве, если там детьми занимались педиатры, назначали активно какие-то гормонально содержащие составы, ну, к примеру, синофлан, ну, там, господи, их много разных препаратов, содержащих гормоны, раньше употреблялось, то можно истощить кору надпочечников. И будет действительно надпочечниковая недостаточность определенных типов и избыточное волосение. Это называется гирсутизм. И поэтому, да, у белого человека излишнее волосение не можно называть нормой. Но нужно смотреть каждый индивидуальный случай. Может быть, по роду они все волосатые были. Да, это известные факты. Благодарю за ответ. Двигаемся дальше. Наталья Мир. Реплика. В цигуне много упражнений для костей. Ну, цигун – это есть такая восточная. Прокомментируешь как-то? Занимался? Или знаешь людей, которые занимаются цигун? Я занимался за плечами 17 лет кёкушинкай карате, и поэтому дыхательные практики важны. Но я сейчас не буду, как Левашов, углубляться, кто кому и зачем принес эти все знания. Цигун действительно хорошая вещь при правильном применении, но не нужно делать догмой. То есть в русской цивилизации есть понятие мера. Мера, информация, материя, то есть это так, три единства, если объединить. Вот. И поэтому, когда все в меру, оно на благо. Когда недостаток или переизбыток, это назвать благом для данного конкретного человека невозможно. Что такое цигун для русских людей? Это восточные традиции. И когда русский человек начинает заниматься не своим, на мой взгляд, он теряет самоидентификацию. Это не в плане, там, что цигун – это плохая вещь. Нет, она замечательная вещь. И поэтому нужно понять, насколько это применимо конкретному человеку, кто этим занимается, забирается. Однажды нам читал лекцию один израильский остеопат. И он сказал, что я тоже единоборствами занимался очень длительное время. И он обратил внимание, обратите внимание, вот даже про строение скелета, чем занимаются англичане и чем занимаются те же самые азиатские народы. Почему для азиатских народов ближе карате, прыжки, развороты, а для Англии той же самой бокс, какие-то, скажем так, дистанционные виды единоборств. Потому что скелеты отличаются. Восточные люди более приземистые, скелет у них более коренастый. Европейский тип строения скелета отличается, и поэтому одинаковые рекомендации для азиатских народов и для белых народов их нельзя вместе употреблять. То есть то, что для азиатов будет являться благом, для белых людей может оказаться неблагом. И наоборот. Я сейчас немножко, может быть, расскажу, немножко устраню сторону, но это будет понятно. Возьмем, к примеру, черное население, которое называется афроамериканцами, в других источниках неграми в Америке, обидятся меня за это, но это суть не меняет, слово есть. Черная нация, она генетически отличается как от желтой, так и от белой. И поэтому те химические вещества, которые попадают в черного человека, ему дают благо, они могут оказаться либо бесполезными, либо опасными для людей белой и желтой расы. И наоборот. И на этом основано в том числе изготовление препаратов для конкретных рас. И это не является каким-то расовой доктриной, кого-то унизили, кого-то возвысили. Нет, мы отличаемся генетически. Это нужно признать. И те из ученых, которые считают, что это не так, значит, они занимаются профанацией, обманом и чьи-то интересы преследуют. И поэтому цигун, я почему так немножко развернутый ответ свой дал, он будет иметь прекрасные результаты там, где это зародилось. А если это привнесено было в эту нацию, нужно тоже понять, кто ее привнес. И поэтому, если это вызывает у людей благо в процессе этих занятий, Бога ради, пожалуйста, занимайтесь. Если вы чувствуете, что вы делаете какие-то упражнения, и после них вам становится некомфортно, то нужно понять, это дискомфорт, связанный с физической нагрузкой, потерпи там потом, адаптируешься, или это уже повреждающие факторы начались. И поэтому должны быть инструктора в каждой отрасли, в том числе в цигуне. Мое мнение. Благодарю. Очень подробно, профессионально. Здорово. Еще один вопрос у нас. Виктория Вис. Делала операцию на спину, в скобках, грыжа. Прошло 9 месяцев. Сильная слабость во всем теле. Что делать? Виктория, все очень просто. Берете ноги в руки и идете к остеопату, б, к прикладному кинезиологу. Первое. Операция на спинномозговом канале, а судя по всему, вам его вскрывали, значит, забираются до... Кстати, нет. Есть абдоминальные доступы, есть спиналь, то есть со спины. То есть вариантов удаления грыжи сейчас много, достаточно. Вот. К сожалению, слабость ваша, мое мнение, связана не со спиной. То есть, по всей видимости, у вас есть повреждение не только твердой мозговой оболочки, но и токсическое повреждение головного мозга, связанное с наркозом, мое мнение. И поэтому имеет смысл разобраться в причинно-следственных связях. Слабость – это симптом. Но это не значит, что нужно пить витамины, заниматься зарядкой. Нужно разобраться, что в теле лишнего или чего не хватает. Этим занимаются прикладные кинезиологи. Это если мы речь ведем о биохимии. Остеопат в вашей ситуации понадобится для того, чтобы гармонизировать движение тканей, и для того, чтобы дать возможности для реабилитации телу. Но это не значит, что упражнения для вас являются панацеей. Нет. Поэтому обратитесь к двум специалистам. В первую очередь обратитесь к остеопатам. Иногда этого бывает достаточно. Если остеопата будет не хватать, если будут сохраняться жалобы, то имеет смысл это делать совместно с кинезиологом. Что еще? Я, к сожалению, вас, Виктория, не видел, не знаю, что с вами происходит и что предшествовало вашей грыже. Грыжа – это симптом, это не болезнь. Это тоже нужно знать. Если грыжа между позвонками вылезла, то есть позвонок, вылезла грыжа, значит, тяги на связки, которые, например, позвонок, сверху еще позвонок, и связки настолько были растянуты, есть такая, к примеру, продольная связка, что она не смогла выдержать давление, выходящее из межпозвонкового диска, и в итоге грыжа стала сдавливать твердую мозговую оболочку, окружающую, как морковка, как колбаска и оболочка колбаски, и стала натягиваться твердая мозговая оболочка со всей симптоматикой. Это положило вас на операционный стол. Но уверяю вас, есть болезни оперированного позвоночника. То есть не всегда оперированная грыжа обеспечивает выздоровление, к К сожалению, такое встречается. Это говорит о том, что хирурги, нейрохирурги устранили здесь и сейчас симптом, но они не знают причины возникновения вашей грыжи. И поэтому одной операции недостаточно. Очень часто операции можно избежать, но вы уже ее прошли, поэтому вам нужна та самая функциональная реабилитация, о которой я говорил. Она делается совместно с остеопатами, с кинезиологами, в ряде случаев стоматологи, окклюзия зубов может влиять на положение позвоночника, подиатры – это те люди, которые занимаются опорно-двигательным аппаратом и стопами, то есть стельками можно выровнять положение стопы, изменить рецепторное напряжение на связках стопы, положение стопы в пространстве, паттерн ходьбы, то есть как мы идем. Паттерн – это как друг за дружком все включается. И в ряде случаев это позволяет избавить от многих состояний. Но слабость – это не связано ни со стопами, это не связано со стоматологией, это не связано с самой грыжей. Это искать нужно в другом месте, копать надо в другом месте. Вот такой ответ Виктории. Благодарю тебя. У меня будет такой вопрос. Это будет мой вопрос. Разреши мне, пожалуйста, воспользоваться своим положением сегодня. Есть такая артикуляционная гимнастика, и мне она нравится. Но в начале, когда я занималась, да, то есть когда мне посоветовали ее делать, были такие определенные болевые ощущения. Эти болевые ощущения, они как-то даже, может быть, иногда и голова побаливала. Вот смысл вопроса мой какой, смотри. Мы, получается, когда производим артикуляционную гимнастику, здесь включаются у нас мышцы, мы работаем с мышцами языка, челюсти, и когда окончательно идет такое упражнение, вращение челюстью, причем оно вращательно идет, как кружочек вперед рисуешь, потом восьмерочку рисуешь, и потом начинает вот немножко сводить, как бы такое давление идет в виски, да? Стоит ли останавливаться, да, или, может быть, просто немножко ослабить нагрузку? Вот. Ну и вообще, в целом, важность работы вот артикуляционной гимнастики, воздействие ее, да, то есть на тело человека, насколько я знаю, это положительный эффект, ну, легче говорить, вот. Но с твоей точки зрения. Хороший вопрос. Если бы я еще пользовался этой артикуляционной гимнастикой, тогда бы я из первых рук ответил, как это может быть. Обычно я предпочитаю сам все на себе использовать для того, чтобы потом ответить, как это будет. Здесь, получается, я буду подходить к этому вопросу с точки зрения, ну, здравого смысла и логики рассуждения. Артикуляционная гимнастика – это мы когда задействуем лицевой череп, шею, мышцы шеи, мышцы надплечий и все, что находится выше плечевого пояса, как минимум. Но имеет значение, в какой позе мы эту артикуляционную гимнастику делаем, сидя, лежа, стоя. Может быть, на боку, может быть, в другом положении. Каким образом гравитация в этот момент к человеку располагается? Вы не поверите, но есть вот замечательный доктор в Москве, он проживает, Григорий Крутов называется. Он показал воздействие, он так же, как и я, занимается людьми целостным подходом. Вот. Можно поставить человека на один вид стелек и попросить его проговорить скороговоркой, и он не сможет, к примеру, сказать, и поставить на другие стельки, он будет абсолютно легко говорить на русском языке без единой запинки. То есть, к примеру, нужно понять, как вы делали эту артикуляционную гимнастику, в каких условиях вы были, если у вас какие-то изменения в биохимии тела, и то, что вы сказали, появились жалобы. В норме, естественно, гимнастика может вызывать какие-то, ну, процессы усталостные. То есть, естественно, мышцы, когда поработали активно, могут возникнуть. У нас артикуляции лицевого черепа и, в первую очередь, нижней челюсти – это и подъязычные мышцы, мышцы надподъязычные, подподъязычные мышцы, крыловидные мышцы. Есть мышцы, которые жевательные сюда подключаются. К примеру, почему заболел висок? Нужно понять, это один висок заболел или оба вместе. Потому что височные мышцы, которые или жевательные, ну, к примеру, жевательная мышца, вот она идет сюда, она прикрепляется в том числе у нас к височной кости. И поэтому, если есть небольшая асимметрия этих движений, связанных со стоматологией, либо с положением костей в пространстве, либо положение шейных позвонков, либо да даже дыхание будет влиять на вашу артикуляцию. Положение межреберных мышц, то есть положение диафрагмы, положение таза. Я вам сейчас могу даже рассказать, каким образом может мочевой пузырь повлиять на у нас мышцы рта. То есть у нас есть взаимосвязи всего со всем. И поэтому есть какие-то, если функциональные отклонения есть, то ваша гимнастика будет вам вызывать дискомфортные ощущения. Если вас по осям, по всем синхронизировали, то ваша гимнастика будет а. комфортна, б. во благо и не вызывать дискомфортных ощущений. И поэтому, да, наверное, артикуляционная гимнастика замечательна, но нужно понять, нет ли у вас каких-то функциональных расстройств. на разных уровнях. И поэтому, чтобы ответить полностью на ваш вопрос, проще пригласить, приходите, я вас посмотрю, либо отправить с моим коллегам, которые вас поглядят целостно, и если найдутся какие-то дискомфортные, вернее, дисбалансы, их можно восстановить. И тогда вам будет все комфортно. Благодарю. Я не ожидала такого подробного ответа. Здорово. Хорошо. Итак, перейдем к завершению. Павел Палыч. Я ее оставила прям на концовку. Извините, что не сказала в серединке, но это, наверное, будет логично. Реплика. Михаил, благодарю тебе. Очень много интересного услышал. Почаще рассказывай, как мы устроены. Очень-очень интересно. Присоединяюсь к Павлу Павловичу. Поблагодарим наших слушателей, зрителей за то, что они были сегодня так активны, за то, что они были сегодня с нами. Благодарю тебя за такую интересную тему. Действительно, очень профессионально, много нового узнали. Эфир, я считаю, что получился очень хорошим. Наши вот реплики, наши вопросы, которые сегодня были, они очень хорошо дополнили все твое выступление. Очень красиво получилось, по теме пообщались. Напоминаю, что у нас сегодня по одному из современных календарей 5 марта 2020 года, четверг. Эфир программы записывали на тему «Скелет. Механизм нашего здоровья». В виртуальной студии находился Михаил Сладковский и Ольга Яре. До новых встреч, друзья! Приходите на следующие программы. Ну что, будь добру? Будь добру. Всего доброго. Дай благ. Народное славянское радио. Для пытливых умов.